«Доброй ночи, господин граф!» Из коридора послышался хрипловатый голос Глеба Георгиевича. «Вы не смотрите, что у нас тут так неприветливо. После пары случаев натурального штурма нашего заведения тут теперь круглосуточная охрана и постоянная бдительность. Ничего страшного, все понимаю. Оружие под подушкой и чуткий сон еще ни одного человека не привели к смерти, в отличие от обратного. Именно», — хищно оскалился полицейский. «Так с чем вы к нам пожаловали, Иван Федорович?» «Никак, срочная информация по нашему делу, не совсем. Дело в том, что...» Иван на секунду задумался, правильно подбирая слова. «Прямо сейчас в мой дом собираются залезть несколько неизвестных с подозрительным грузом. Я, конечно, мог бы и сам с ними разобраться, но подумал, что если есть такая возможность, пусть такими архаровцами занимаются профессионалы. Жертв меньше будет, да и допросить их нужно. Кто они, от кого, зачем? А допрос – это все же немного не мой профиль», – развел руками Лудильщиков. «И что конкретно вы предлагаете?» – явно заинтересовался собеседник. «Так они же ко мне в окно сейчас залезут. Вот я и подумал. Поставлю аккуратно вплотную к окну арку портала, и тати не ко мне влезут, а в более удобное и оборудованное для их задержания место. Найдется же у вас местечко для таких вот нехороших людей?» Жихарев на мгновение застыл, а потом раскрылся в кровожадной улыбке. «А мне нравится ваш подход к делу, граф. Интересная коллизия будет. Врывается бандит в дом и сразу у нас в сыскной части оказывается. Нужно будет обязательно такой метод на вооружение взять». И, отвернувшись от Ивана, крикнул одному из своих подчиненных: «Трофим, сейчас пойдешь с его светлостью и аккуратно зафиксируешь, кто с чем и в какой численности лезет в графский дом». И, развернувшись к Лудильщикову, продолжил: «Можете портал навесить вот у той стены, это помещение прекрасно подойдет для задержания. И еще скажите, в окне, в которое лезут ваши злоумышленники, свет горит?» «Никак нет, темно», — не сразу сообразив, к чему вопрос, ответил Иван. «Понятно, тогда выдвигайтесь сейчас с Трофимом к себе, чтобы он засвидетельствовал преступные действия тех неизвестных, а через полминуты можете смело открывать портал, что приведет злоумышленников в наши теплые объятия». И, снова отвернувшись от Вани, гаркнул на подчиненных: «А вы что замерли? Быстро на исходные позиции и срочно гасите здесь свет, а то первый же домушник залезет и сразу все поймет. А так, глядишь, сразу на эффекте неожиданности расколоть их сможем. Пантелеймон, а ну, метнись в хранилище, прихвати кандалы и скажи, что я требую еще пару защитных амулетов доставить как можно быстрее. И живо, живо». Не став наблюдать, как один профессионал гоняет других, Лудильщиков ухватил служивого, которого назвали Трофимом, за плечо и прыгнул к своему дому. Но не в сам дом, а на крышу особняка через дорогу, чтобы интересующий их переулок разглядеть можно было. «Вон они, Трофим, смотри, считай, запоминай». Через несколько секунд Иван уже стоял в своем доме рядом с нужным окном и примерялся, как бы понезаметнее навесить на оконный проем портал, так, чтобы ничего странного в глаза не бросалось. Следующие пару, тройку минут Иван следил за обстановкой через малых дозорных. Злоумышленники один за другим благополучно поднимались по лестнице, втаскивая что-то на своих плечах, миновали проем окна и исчезали. Еще 5 минут ничего не происходило, и вот из портала в сыскную часть, который Ивану было с каждой минутой все тяжелее поддерживать, появился Жихарев. Он выглянул из окна в переулок и прицельно запустил по заклинанию в двух последних, оставшихся стоять на шухере бандитов. «Иван Федорович, вы меня слышите?» «Прекрасно слышу. Мы закончили с вашими гостями, можете закрывать оконный портал. Только буду весьма признателен, если вы откроете еще один проход, чтобы этих, взмах в сторону переулка, с их инструментарием тоже в часть доставили». «Конечно, с превеликим удовольствием. Пойдемте вниз, Глеб Георгиевич». «А, нет, я еще вашего Трофима сейчас с крыши сниму, а то явно неуютно там ему». Очередной портал из переулка в сыскную часть был открыт, и полицейские чины сноровисто протащили через него последних незадачливых правонарушителей и их пожитки, даже лестницу, и ту прихватили. На этом полицейская операция и закончилась. Иван проводил Жихарева до арки портала, получил заверение, что завтра, коль у графа Лудильщикова будет такое желание, он сможет получить подробную информацию о том, кто, зачем и почему попытался к нему вломиться этой ночью. А Иван из переулка к себе отправился. Порталом не пользовался, он же около своего дома был, сотню шагов пройти, невелик труд, а от входа сразу по лестнице к себе поднялся, потому вполне смог обнаружить на подоконнике в коридоре возле своей спальни сладко посапывающую лисичку. Та я опять засаду на него устроила, даже подушечку притащила, чтобы лежалось комфортнее. Только подушечка та коварная оказалась, сморила усталую лису, не стал ее трогать. Подушка мягкая, шубка у лисицы густая, с комфортом выспится. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 329 899 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 33. Ловкость 40. Выносливость 128. Интеллект 76. Дух 65. Дополнительные характеристики. Удача 24. Восприятие 17. Харизма 10. Меткость 19. Скрытность 12, интуиция 8, навыки, открыть для просмотра, мана 3250-3250, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, вы достигли просветления, глава 6, на следующий день сразу после завтрака Иван переместился в сыскную часть. Уж больно ему интересно было узнать подробности ночного инцидента. У полицейских его узнали сразу, видимо, предупреждены были. «Ваше сиятельство», — обратился к герою полицейский чин, едва только он вошел в помещение. «Следуйте, пожалуйста, за мной. Я провожу вас до кабинета Глеба Георгиевича». «О, Иван Федорович», — поприветствовал Ваню Жихарев, оторвавшись от заполнения бумаг, как только тот вошел в кабинет. «Вы вовремя. Мы как раз закончили с вашими гостями. Доброе утро, Глеб Георгиевич. И каковы итоги расследования? Шедевральны. Ваши ночные посетители – идиоты. Они залезли один за другим в допросную, ничего не заподозрив, даже не стали исследовать комнату, куда попали. Скучковались возле окна, дожидаясь остальных. Мы, со своей стороны, спокойно подождали, когда заберется последний». И только тогда накрыли их синхронной массовой парализацией, после чего без проблем упаковали всех, идиоты. И план у них точно такой же дурацкий был. Жихарев передал Ивану в руки материалы дела, которые только что оформлял. Все началось с того, что на предводителя этих лихих людей вчера, точнее уже позавчера, вечером вышел таинственный незнакомец в черном балахоне. Лудильщиков приподнял удивленные глаза на полицейского. «Да, да, именно так главный хмырь описал заказчика, который им дал задание разобраться с одним наглым иностранцем, что приехал из дикой восточной страны и совсем не уважает наш народ и местные традиции», процитировал выдержку из допроса Глеб Георгиевич. «А что они в свертках и мешках ко мне тащили? Неужели бомбы какие? А вот это самое интересное. Бомбы, конечно, эти олигофрены тоже принесли, но пока выпивали и кумекали о том, как именно наказать взорвавшегося папуасского аристократишку, да показать себя настоящими профессионалами перед заказчиком, в их головы пришла гениальная идея изготовить алхимическое зелье Мартим Фортуна или по-простому конец удачи. Благо спившийся алхимик в их компании имелся, а зелье это готовится довольно легко». Увидев в глазах собеседника непонимание, Жихарев решил пояснить основное действие. Удача жертвы краткосрочно падает вниз, вплоть до отрицательных величин. Оно очень летучее, и чем больше вдыхаешь, тем больше эффект. Вот эти гении решили подбросить, помимо обычных бомб, взрывные устройства, начиненные таким вот зельем, чтобы фортуна от цели отвернулась, и она гарантированно погибла. Тут Глеб Георгиевич не выдержал и рассмеялся. И что же в этом смешного? Опасная же вещь. А как вы думаете, почему этот состав все, кому не лень, направо и налево не используют? Усмехнувшись, поинтересовался довольный, словно кот, объевшийся сметаны, полицейский. А я вам скажу, в половине случаев от этого зелья страдают сами исполнители. Еще один нюанс. Огонь нейтрализует эффект зелья, обычные динамитные шашки и подобная алхимия – вообще несочетаемые вещи. Вот и сами они, в процессе изготовления и фасовки зелья, отнимающего удачу, в тару, надышались этой фигней, только в путь. Например, алхимика нам поутру пришлось буквально спасать. Извели 3 порции антидота от этой дряни. И что самое интересное, в принципе, разбойники в этой компании подобрались бывалые. Мастер-форточник, несколько матерых боевиков и уголовников-рецидивистов, которые не один десяток дел провернули. Вот только в таком состоянии, даже если бы вы их не заметили и спать легли, они бы скорее в коридоре возле вашей спальни споткнулись, да шею себе свернули. Про успешную установку адской машины я вообще молчу. Да что там говорить про их удачу, если по итогу вместо того, чтобы забраться в дом к жертве, они оказались прямо в застенках сыскной части. Так что повязали мы этих архаровцев да допросили, пока они под воздействием зелья были. Много интересного супчики сии нам поведали. Теперь вот, на ближайшую неделю работы выше крыши намечается. Аресты и задержания проводить будем. А с зельем что сделали? Ивану реально стало интересно, что полицейские сделали с таким интересным составом. С самым серьезным прилежанием уничтожили все. Глеб Георгиевич даже руками замахал, показывая, какого размера хлопоты у них с этим зельем были. Тара-то у них была весьма сомнительного качества, так что решили не рисковать. Правда, заказчики ничего путного не узнали, но тут уж лучше вам самому подумать, кому вы в последнее время дорогу перейти умудрились. Жихарев поднялся из-за стола и, продолжая рассказывать подробности допроса, подошел к металлическому шкафу, стоящему у дальней стены. Ничего не поясняя, открыл его и достал небольшую коробочку, залитую снаружи чем-то вроде зеленой смолы или лака. А сейчас прошу меня извинить, нужно закончить с отчетами. В качестве извинений прошу, примите вот этот маленький презент на память. Пустая, полицейский заговорщически подмигнул, емкость от зелья, которым вас отравить хотели, и передал Ивану упаковку, к которой прилагался листок с надписью. Если решите сделать ответный жест вежливости, герметичность увеличили, но емкость все равно начнет травить дней через 10. Конечно, не впопад, ответил Ваня и благодарно кивнул, забирая подарок. Иван Лудильщиков возвращался домой, в очередной раз пешком. Просто солнышко, уже нечастое в это время года, выглянуло, вот и хотелось набраться солнечных лучей перед надвигающейся долгой зимой. Уже на подходе к дому его окликнул какой-то прохожий. Иван аж вздрогнул. Вроде никого же там не было, в том узком проулке между домами, мимо которого он проходил. А ведь после ночных событий он старался быть крайне внимательным к таким местам. «Простите великодушно, вы граф Иван Лудильщиков, он самый, вы что-то хотели?» Иван не чувствовал угрозы со стороны незнакомца, поэтому разговаривал приветливо. «Даже не знаю, как начать», — замялся молодой мужчина, с силой заламывая пальцы рук. Очень характерный такой жест получился, указывающий на сильное волнение. «Мне стало известно, что вы не так давно приехали с Востока, где вылечили много пациентов, считавшихся безнадежными. Вы больны?» Приготовился воспользоваться диагностом Иван. «Нет-нет, я абсолютно здоров, абсолютно. От неизвестного проклятия страдает моя любимая девушка, Сима. Я все перепробовал, и к Федорову обращался, местные целители и врачи, все как один, отказали в помощи. Говорят, им такое проклятие неизвестно. Может вы, я слышал, в других странах могут лечить заболевания, считающиеся у нас неизлечимыми. Я готов на все ради Симы. Простите меня, но если не помог сам Федоров, вряд ли у меня выйдет лучше». «Нет, нет», – замахал руками Иван, заметив проступающее отчаяние на лице незнакомца, что смог пробиться на прием к лучшему целителю страны. «Я не отказываюсь осмотреть вашу возлюбленную, просто призываю не питать излишних надежд. Утопающий хватается за любую соломинку, ваше сиятельство. Давайте, оставим официальный тон, уважаемый. Ох, простите меня за мою невежливость, господин граф. Анрика Юзак к вашим услугам». Имя показалось странно знакомым. «Простите, это не про ваши ли блюда вещают афиши на Невском?» «Да, это я. Если бы вы сможете помочь, готов до конца жизни бесплатно кормить вас теми блюдами». «Ну, об этом говорить еще рано». Иван замахал рукой, останавливая поток обещаний. Хотя, чего скрывать, идею стать еще сильнее с помощью чудодейственных кушаний он рассматривал очень внимательно. «Скажите, насколько угрожающее для жизни ее состояние на данный момент? Видите ли, в ближайшие 3 или 4 дня вся моя жизнь расписана буквально по минутам. Непосредственной опасности сейчас нет, пока мне удается самому купировать приступы, но состояние здоровья постепенно ухудшается, и она очень страдает от невозможности вести обычную жизнь. Сочувствую. Тогда предлагаю вам, Анри, привести ее ко мне с утра в ближайший понедельник. До обеда я постараюсь выкроить пару-тройку часов. Мой дом, вот он, перед вами. Впрочем, думаю, об этом вы и сами знаете, раз караулили меня в этом месте. Спасибо огромное, господин граф». Вы дарите мне щепоть надежды. Мы с моей Серафимой обязательно будем у вас с утра в ближайший понедельник». Воодушевленный повар поклонился Ивану и, сорвавшись с места, помчался за проезжавшей мимо пролеткой. «Любезный, погоди меня, до Итальянской улицы, мухой, целковой сверху, если домчишь». Ветер унес окончание фразы. Очевидно, не один только Иван испытывает в настоящий момент жесточайшую нехватку времени. А на следующий день в Петербурге закончилось бабье лето. Низкие тяжелые тучи мчались над городом, орошая реки, каналы и дома колючими холодными струями, начиненными ледяными горошинами града. В воздухе явственно дохнуло грядущими холодами. К своему будущему учителю по этикету Иван собирался архитщательно. Не хотел падать в грязь лицом. Костюм, сорочка, туфли, плащ, шляпа и зонт. Все идеально подобно на и, если верить портному, прекрасно сочеталось. Ваня даже к цирюльнику зашел непосредственно перед походом, чтобы тот подровнял ему прическу и усы. И вот сейчас он поднимался по широкой парадной лестнице очередного столичного особняка. Накануне вечером он даже заглянул к Татьяне уточнить по поводу предстоящего визита пару вопросов. В том числе узнал, к кому именно она его сосватала. И вот что удалось выяснить. Анна Алексеевна Хиггинс, в девичестве о Кеннеди. Молодая вдова, муж которой недавно погиб на войне с Японией. И не просто муж, а по-настоящему любимый человек. Хоть их брак и был сговорен еще когда они были маленькими, молодые люди дружили с самого детства и постепенно прониклись друг к другу искренними чувствами. Лет 15 назад их семьи что-то не поделили с влиятельными английскими родами и вынуждены были бежать из Туманного Альбиона, что подвигло беглецов осесть именно в России. Наверное, ирландские бунтарские корни и хорошие условия, которые им предложили в новом доме. Правда, пришлось перейти в православие. Зато ее свекр быстро вошел в великокняжескую дружину, да и муж дослужился до места в ней перед самой войной, что собственно и привело его к гибели. Сама же Анна Алексеевна получила прекрасное и очень разноплановое образование сначала в Англии, а потом на новой родине, в России. Она в совершенстве владела 7 языками, изучила курсы истории, экономики, юриспруденции, серьезно увлекалась музыкой и умела играть на нескольких инструментах. Но что больше всего удивило Ивана, Анна имела класс-артефактор, хоть и специализировалась чисто на создании музыкальных шкатулок. Вот с таким вот человеком Лудильщикову и предстояло сейчас встретиться. По приходу Ваню сразу проводили в малую гостиную, где его ожидала хозяйка. «Разрешите представиться», – начал Иван с порога, граф Иван Федорович Лудильщиков. «Прибыл к вам по рекомендации Татьяны Вяземской, аккуратный поклон», – она сказала, – что вы можете помочь подтянуть мои познания в этикете, чтобы прискорбное отсутствие манер не мешало мне в дальнейшем. «Добрый вечер, граф», — голос хозяйки был чист, как весенний ручей, — «рада вас приветствовать. Меня, как вам уже должно быть известно, зовут Анна Алексеевна, и Татьяна действительно попросила, чтобы я оценила ваши навыки этикета, и, если это окажется возможным, дала пару уроков». Женщина замолчала, пристально рассматривая Ваню, а потом продолжила: «Расскажите что-нибудь о себе». Через полчаса неторопливого диалога Лудильщиков не выдержал и поинтересовался: «И как вам мои манеры?» Анна Алексеевна ненадолго задумалась, а потом ответила: «Сразу чувствуется, что вы маг не из последних. Это придает вам больше уверенности и, на мой взгляд, является большим плюсом. Также сильно бросается в глаза то, что в вас не вдалбливали нормы поведения и правила этикета с детства. В итоге, даже вызубрив эти самые правила, вы не чувствуете, как именно их нужно применять. Это существенный минус. Сейчас вы стараетесь вести себя как подобает аристократу, но получается не так, не сяк». Женщина неопределенно поводила в воздухе изящной ручкой. «Это хорошо для меня, как для вашего наставника, есть с чем работать. И вы далеко не безнадежны, но в теперешнем виде это совершенно неприемлемо в светском обществе, так как создает образ человека, который изначально не принадлежит к нашему кругу. Ну, если образно сказать, в данный момент вы имеете вид этакого внезапно разбогатевшего нувориша. И что же мне делать?» Озадаченно спросил Иван, который уже в отчаянии про себя гадал, а нужно ли вообще стараться придерживаться этого чертова этикета. Нуворишем выглядеть ему сильно претило. «Если мы придем к решению заниматься, то работать придется в двух направлениях. Первое – база. Я помогу вам научиться правильно говорить, ходить, сидеть, стоять. Объясню ряд прописных истин, что вдалбливают в детей аристократов с рождения. В общем, будете учиться быть, а не стараться казаться. А во-вторых, мы с вами заучим до автоматизма, слово в слово, универсальные фразы и движения. А на остальное пока вам придется положить детородный орган. Что, простите, я говорю, что на прочие тонкости этикета и фигуры речи вам пока лучше положить большой и толстый. Хозяйка невинно и очаровательно улыбнулась и сделала небольшой глоток чая. Результат от подобного подхода будет гораздо больше, чем от попыток вести себя правильно и культурно без должной базы. Отойдя от культурного шока, Иван довольно скоро согласовал с Анной план и график занятий. А дальше общение перешло в небольшой вводный урок, во время которого Ване пришлось немало попотеть и покраснеть. Уф, как же порой выматывает эта учеба. Иван, сменив уличную обувь на домашние тапочки и скинув на руки слуге верхнюю одежду, мокрую от непогоды, прошел в ванную комнату. По больницам же шатался, руки от всяких микробов с мылом мыть полагается. Игнат, мажордом его особняка, молча топал следом. Понятно, значит, что-то неотложное. Только он сам первый ни за что про это не скажет, так и будет следом ходить, всем видом своим демонстрируя, что хозяину стоило бы о делах поинтересоваться. Ну, что у нас плохого? Все же спросил наш герой из-под полотенца, которым вытирал свою свежевымытую физиономию, не выдержал такой вот своеобразной игры в молчанку. Послание от его сиятельства князя Огарева, его сиятельству графу Лудильщикову, выпрямившись, отчеканил старый мажордом. Нет, так-то он вполне адекватный, просто и ему бывает скучно, в четырех стенах сидеть. Вот, придумал себе развлечение, тренирует хозяина в пафосе. Письмо князя, как и полагалось статусами корреспондентов, было написано на роскошной веленевой бумаге и запечатано самой настоящей княжеской печатью со щитом, доспехами и рыцарским забралом. Ну и конечно, княжеская корона поверх шлема на печати тоже присутствовала. Само же письмо было коротким, не письмо даже, а записка. Приглашение на княжескую охоту. Сбор объявлялся с вечера пятницы следующей недели на подворье князей Огаревых. Похоже, еще и дальняя дорога предстоит, не на ночь же глядя, планируется охотой заниматься. Ехать тоже совсем никуда не хотелось. Тем более, на улице ветер мокрые градины временами прямо в лицо швырял. Но надо, сам же договаривался не так давно. Тут и очередной тур общения с представителями высшего света предстоял и, самое важное, с самим Огаревым следовало все еще раз подробно обговорить на тему будущей продажи его роду китайских артефактов. Единственное, что сомнение вызывало, формат, в котором его ждут у Огаревых. Сам-то понятно, а слуги, сколько их нужно, чтобы вежество проявить и при этом из рамок не выйти, или можно без них на той званой охоте появиться. Ну, нет у него таких специалистов в штате его особняка. Придется опять у Вяземских проконсультироваться. Благо, они хорошо понимали его положение и приглашали заходить без церемоний. Хозяева были дома. Серьезный по самые брови княжеский дворецкий проводил Ивана в гостиную, сказав, что господа сей же час подойдут. Пока ждал, резными деревянными панно на стенах любовался. Сразу видно, настоящий мастер делал. Каждая завитушечка узора на своем месте и выглядит как живая. Иван, рада тебя видеть. Саша тоже сейчас подойдет. Ну, так даже лучше. Лудильщиков до сих пор испытывал некоторую неловкость перед своим старшим товарищем по учебе в летном училище. Расскажи мне о своих вчерашних впечатлениях про первое занятие по этикету. В глазах Татьяны светилось неподдельное любопытство. Ваня чертыхнулся про себя и решил проявить дипломатичность. Весьма, весьма познавательно. А ведь я, собственно, за консультацией явился, затараторил он, пока снова не всплыли неудобные вопросы. Меня позвали на охоту, а я не в курсе, как это вообще происходит. Это ты по адресу пришел. Просто-таки расцвела Вяземская. Сейчас я все тебе расскажу. Прежде всего, ответь мне, каких животных планируется использовать в качестве помощников и вообще, на кого будете охотиться. Через 20 минут подробных инструкций Иван уже и сам не понимал, как он умудрился ввязаться в такое театрализованное действо. Хотелось запереться в своем доме и, по крайней мере, пару недель оттуда носа не казать. «Да не тушуйся ты так», — подбодрил его Александр, который за время инструктажа со стороны своей супруги уже успел спуститься в гостиную и наблюдал за трагическим выражением лица Ивана с немалым удовольствием. На самом деле, там все вполне логично и продумано. Вот и оставалось Ивану изо всех сил надеяться, что дело обстоит именно таким образом. Уровень 18. очки опыта до следующего уровня. 329 899 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 33, ловкость 40, выносливость 128, интеллект 76, дух 65. Дополнительные характеристики. Удача 24, восприятие 17, харизма 10, меткость 19, скрытность 12, интуиция 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3250-3250. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык. Подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Вы достигли просветления. Глава 7. Ночь, улица, фонарь. Ни одного совпадения. Не ночь, а поздний вечер. Вместо улицы целый родовой особняк практически в центре квартала, также принадлежащего роду Аракчеевых. А вместо фонаря кабинет главы рода освещали 4 магических светильника. От них и света куда больше, чем от обычной электрической лампочки. Да и понадежнее такой источник освещения будет, чем постоянно перегорающие изделия фирмы Эдисона. Итак, кабинет главы рода. Старший из присутствующей тут парочки отчитывал младшего. «Ответь мне, Владислав, я давал тебе указание оставить этого иноземного графинчика на время в покое?» «Ну, давал, отец, я и оставил. Но ведь эта скотина меня прямо на глазах кучи людей по лицу ударила. Если спускать такое, совсем нас бояться перестанут». Владислав, стоявший до этого мгновения перед столом отца, опустивший голову, в покаянной позе, выпрямился и дерзко взглянул в лицо родителю. «Ты уж определись, сынок, или оставил, или не спустил», — тяжело вздохнул родитель, глядя на разукрашенную в разные цвета физиономию своего отпрыска. «И, кстати, думаешь, нас сильнее бояться станут, если мы всех наших бойцов в попытках отомстить положим, да по кутузкам рассадим?» Так я и нанял людей со стороны, а с этим китайцем безродным, в следующий раз точно его достану, посулил младший, крепко сжав кулаки от злости. Следующего раза не будет, с размаха припечатал ладонью по столу глава рода, отчего по дорогой дубовой столешнице разбежалась пара трещин. Хозяин кабинета раздраженно чертыхнулся и перевел на сына взгляд, не сулящий тому ничего хорошего. Слушай меня внимательно, больше предупреждать не буду, еще раз ослушаешься, на год содержания лишу. Нет, не так, поедешь наши полярные охотничьи угодья курировать. У нас тут американская поставка на носу, а ты все в молодого барана играешь. Не набодался еще, при словах об американской поставке, сказанных с таким многозначительным видом, кусочек мрака, затаившийся в нише под потолочной балкой, слегка шевельнулся, поточнее нацеливая уши локаторы на источник важных сведений. Обещаю, когда все привезенное будет лежать на складе на Выборгской стороне, я самолично выделю тебе лучших бойцов и пару магов, и разрешу тебе сделать с этим выскочкой все, что тебе заблагорассудится. Но до этого момента, чтобы тихо все было, не дай бог, снова внимание с Искорей привлечешь, или еще какой фортель выкинешь. Иначе, ты меня знаешь, ты понимаешь, идиота ты кусок, что если мы профукаем эти как их вампумы, у нашего рода могут быть серьезные проблемы. Я все понял, отец. Наследник стоял посреди кабинета, вытянувшись по струнке, даже старался лишний раз не дышать. Буду вести себя тихо. Ну, раз понял, тогда иди и загляни уже, наконец, к нашему целителю. Глаза бы мои не смотрели на тебя, такого красивого. Кстати, не забывай, что с вечера пятницы у нас в гостях будут Рылеевы. Катерина, невестушка твоя, тоже обещала быть. Не срамись, сведи свой фонарь. Облегченно выдохнув из-за того, что ему удалось избежать наказания за случившееся, Владислав Аракчеев пулей вылетел из кабинета. Хоть он и хорохорился, но нрав у отца был суровым. Он запросто мог как избить сына, так и отправить оного курировать охоту на полярных медведей. Глава клана проводил взглядом непутевого отпрыска, тяжело вздохнул и вновь зарылся в бумаги. Дела рода были не пустым звуком, много внимания к себе требовали, а теперь еще и столешницу менять. Аксенти, я здесь, ваше сиятельство. На пороге возник массивный мужчина в военном мундире. Кликни мастеров, чтобы через час у моего стола была новая столешница. Сей минут все будет исполнено. Слуга исчез, а глава рода, побросав в раздражении документы в сейф, удалился из кабинета. Убедившись, что ничего нового здесь уже не узнает, летучей мышь, бывшей продуктом магии упоминавшегося недавно в этом кабинете графа Ивана Лудильщикова, выскользнул наружу. Время заклинания потихоньку тикает, к тому времени, как двойник рассеется, хорошо бы уже заиметь представление, где именно этот самый склад на Выборгской стороне расположен. Опять же вам, Пумы, ему очень интересно стало, как можно приспособить данные продукты деятельности североамериканских шаманов к собственной выгоде. Ну, и возможность ущерб противнику нанести, не на последнем месте по значению стояла. И вот, наконец, наступила суббота. Очень многое было на нее запланировано. И не только у самого Ивана. У тех же Эракчеевых тоже имелись планы на этот день. А у Вани, соответственно, планы расстроить эти самые планы. Причем, Эракчеевы в списке дел у Лудильщикова дважды отметились. Первый раз, совсем короткий визит с раннего утра, возвратить прежним хозяевам их имущество. Это дополнительно защищенные от протечек шкатулки с алхимическим зельем, подарки любезного графа полицейского, если кто не понял. И то правда, чего там в том особняке Ивану делать, там и без него весело будет, когда удача у аристократического семейства резко к отрицательным значениям скакнет. Ну, а второй визит и вовсе не к самим Эракчеевым, а на склад, где они темные делишки свои проворачивать собираются. Итак, решено. Двойник за несколько порталов до особняка вражеского рода вмиг добрался, тут и недалеко совсем было. Для того, кто умеет телепортироваться, все, что находится в пределах одной губернии, недалеко, что уж говорить о центре столицы. По прибытии мужчина сразу на этаж с господскими спальнями выход открыл. В бытность летучей мыши уже все здесь рассмотрел, разведал и знал, где незаметно появиться можно. Вот и для шкатулочки подходящее местечко подобрал. Небольшой антикварный комод в коридоре. И к старому хозяину близко, и от его молодого наследника недалече будет. Презент для хозяев занял свое место, а дубль расправил праздничную ленту и пристроил рядом поздравительную открытку лучшим людям Санкт-Петербурга от благодарных жителей столицы. Мужчина сильно сжал шкатулку телекинезом и тут же покинул помещение так же тихо, как и появился. Переместившись за пределы особняка, двойник сосредоточился и обернулся в пушистого черного кота. В таком виде быстро поднялся на одно из примыкающих к зданию деревьев. Ну, вот и все. Теперь можно насладиться представлением. Если бы кто появился в этот момент в коридоре, то увидел бы, как легкая дымка стремительно заполняет помещение. Но визуальные эффекты быстро сошли на нет, и слуга, прошедший в этом месте через минуту, ничего не заметил и стремительно пронесся по своим делам дальше. По традиции в домах знати рано утром встает многочисленная прислуга, а хозяева и гости просыпаются значительно позже. Вот и двойнику первые полчаса пришлось наблюдать только горничных да лакеев, что сновали по дому туда-сюда, а также слышать все нарастающую ругань, чьи-то падения и звуки битой посуды. Вот в одном из коридоров появилась служанка с ведерком и щеткой. Плеснув на пол, девушка опустилась на колени и принялась натирать мастикой паркет. И в это время распахнулась ближайшая дверь, и на пороге появился грузный мужчина в ночной сорочке. Протирая глаза, он прихрамывающей походкой, последствия удара об угол прикроватной тумбочки, направился в сторону ванной комнаты. Не заметив под ногами ведерко с мастикой, мужчина споткнулся, опрокинул ведерко и неловко взмахнул руками в попытке удержать равновесие. Но пол был невероятно скользким, а ноги запутались в длинном подоле сорочки и окончательно утратили точки опоры. И жертва обстоятельств рухнул на пол, точнёхонько пригвоздив к полу несчастную служанку. Девушка взвизгнула, пытаясь выползти из-под обрушившегося на нее мужского тела, а в это время жирное пятно мастики все дальше и дальше растекалось по коридору. На отчаянный девичий вопль открылась соседняя дверь, и в коридор ступила почтенная дама в ночном чепце. «Аркадий, ты же мне поклялся!» — отчаянно вскрикнула женщина. «Дорогая, я сейчас, я все объясню». Незадачливый глава семейства попытался подняться, но опять поскользнулся и еще сильнее прижал девушку под собой, отчего та издала протяжный стон, который супруга-нечестивца истолковала по-своему. «Да как, да ты, и ты еще и продолжаешь истязать ее прямо у меня на глазах». Женщина немного пришла в себя, гордо подняла голову, чтобы не быть свидетельницей того, как ее муж, позабыв о чести и достоинстве, копошится на полу, домогаясь тела прислуги. Решив укрыться в своей комнате, представительная Матрона резко развернулась и, отчаянно размахивая руками, заскользила по коридору. Увы, коварная мастика добралась до порога ее комнаты. Обезумев от отчаяния, дама пыталась ухватиться за что-нибудь, чтоб затормозить бесконтрольное скольжение. Но помощь ей бросился лакей, спешивший по лестнице на странные звуки. Юноша отважно бросился на перехват и был сбит на пол объемными телесами. И в это время в коридоре раздался звонкий, слегка напуганный голос Катерины Рылеевой. «Мама, папа, а что вы делаете?» «Йоца они, милочка», — ответил девица за ее родителей сморщенный старичок, наблюдавший за пикантной сценой из дальнего конца коридора. В его рту тлела, выпуская душистые клубы дыма, толстая кубинская сигара. «Знакомьтесь, Вениамин Рокчеев, старейший представитель знатного рода. Когда-то он был одним из сильнейших магов огня, а сейчас представлял из себя сухого, желчного и ворчливого старика, уже год как почти не встававшего с постели, чем изрядно облегчал жизнь всего аристократического семейства и их многочисленных слуг, что готовы были бежать хоть на край света от смеси злобности, черного и извращенного юмора, маразма и параноидальных идей, которая под конец жизни составляла основу личности именитого аристократа. Старик проснулся сегодня с жутким зудом к деятельности и временным прояснением сознания, и решил, что раз уж Бог дал ему такое хорошее утро, мысли не путались, а тело не болело, то это знак того, что сегодня нужно жить на полную катушку. Пусть это будет его день, он проживет его на радость себе и на страх всем вокруг. Да, именно так, это будет прекрасным завершением его жизни. Девушка озадаченно уставилась на нарисовавшегося рядом с ней старичка. «Что, милочка, не знаешь, что такое яйца?» И получив в ответ растерянное мотание головой, старикашка решительно тряхнул своими жидкими волосенками и подхватил барышню под локоток. «Ну тогда пойдем со мной, я тебе все подробно разъясню». Дедок решительно повел девушку в свои апартаменты, по пути напугал пару слуг, спалив им шевелюру, выдыхая изо рта струи огня вместо сигарного дыма, и заказал фрукты и вино для приватного разговора. А в это время этажом ниже, младший Рокчеев проснулся от того, что его чуть не прибил упавший с потолка кусок лепнины. Попытка осознать случившееся гудящей и раскалывающейся головой, последствия вчерашнего загула с будущим Шурином, успехом не увенчалась. Владислав полез в тумбочку. Там у него на такие случаи постоянно пополняемый запас с алхимическим зельем от похмелья хранился. Кто бы мог подумать, что слуга, которого этим утром отправляли для пополнения истраченных зелий к клановому старику-алхимику, случайно спутает склянки с пилюлями. И теперь в тумбочке лежат не вожделенные капсулы от похмелья, а похожие по виду пилюли с зельем от запоров, которые временами заказывал алхимику почтенный батюшка. Закинув пару капсул в рот и запив их водой, молодой человек стал ждать эффекта. И тот не заставил себя ждать. Опытный старый алхимик, класс получивший у системы, это все же величина, у него все зелья крайне эффективны. Кстати, как это ни странно, проглоченные капсулы от похмелья избавили в лед. Очень трудно страдать головой, когда организм проводит экстренную очистку. Благо, под кроватью стояла ночная ваза, так что в туалетную комнату бежать не пришлось. А добравшись уже до ванной комнаты, чтоб привести себя в порядок, младший Рокчеев вынужден был констатировать, что артефакт, отвечающий за регулирование температуры воды, из строя только что вышел. И Владислав стремительно покинул ванную, сильно ошпарившись, благо, не сварился. Черный кот с дерева внимательно наблюдал за происходящим, а сам Иван обо всем этом ничего пока не знал. Он проверил, все ли готово к ночной акции, а потом приступил к сборам на свидание со своей обожаемой прелестницей. Вроде, до назначенного для свидания 3 часа, масса времени, но ведь и подготовка предстоит немалая. Считайте сами, немного перекусить, негоже рычать желудком перед дамой, принять ванну, цирюльник с минуты на минуту будет, к нему один из слуг поехал, скоро привезет, а там прическу поправить, бородку и усы подровнять. У самого Ивана вечно то пеньки, то порезы получались с его патентованной заленгеновской бритвой. Никак не мог стабильный результат выдать, одна радость, заживает на нем все как на собаке. Ну и самое главное, на свидание нельзя идти без цветов и подарка. Цветы скоро другой слуга доставит, свежие, только из теплицы срезанные и в букет оформленные. А вот с подарком все интереснее. Прогуливаясь на неделе по Невскому, Иван заглянул в ювелирную лавку. В витрине лежал изумительный браслет. Изумруды в нем напомнили Лудильщикову прекрасные глаза его Едвиги, а узоры, которыми извивалось золото, явно говорили о его китайском происхождении. Вот и приобрел Иван эту красоту, но не просто так, а с дальним прицелом, превратить его с артефакт хорошего самочувствия. В сам браслет вставил простое заклинание первого уровня тонус, приобрел его на втором курсе среди прочих. Само по себе заклинание слабое, если не сказать, бесполезное. Оно по чуть-чуть улучшает самочувствие пациента, но серьезного эффекта можно добиться, только если накладывать заклинание постоянно, но кто же будет так делать? А вот артефакт на такое способен. А из самих изумрудов Ваня накопители сделал. В итоге их хватит почти на неделю бесперебойной работы, а там артефакты подзарядить можно будет. Преподнося браслет в качестве подарка, он будет знать, что его милая будет всегда здорова и свежа, как утренняя роза. Кстати, о розах, букет уже доставили. В итоге, граф даже раньше срока совсем управился, так что оставшееся до свидания время можно и с лисичкой провести. Та я в его отсутствии очень скучала, так что Иван старался уделять ей внимание каждый раз, когда это было возможно. Все. Назначенный час пробил, погладил, почесал за мохнатым ушком напоследок, да издал проказницу Родиону. Коробочку с изящным золотым браслетом в карман, профессионально оформленный веник красных роз в руки. И что дамы в этих колючих цветах находит? Порталами, одним за другим, бодро поспешил к дому, в котором молодая вдова Дадия не проживает. Вот и заветная дверь. Чтобы зазвонил звонок, надо было крутануть рычажок. Помнится, в прошлый раз он едва не вырвал его от нахлынувшего на него вожделения, но в этот раз куда более культурно с несчастным агрегатом обошелся. На звонок открыла дверь сама полячка. «Иван, ты пришел, мой коханый, а я сегодня решила лишних слуг на вечер отпустить, чтобы нас никто не отвлекал». Оценив обворожительный, не слишком Ваня в этом разбирается, а не похвалить нельзя, наряд ряд своей дамы, граф вручил ей розы, очень неудобная вязанка, однако... «Правда, нравится?» Едвига передала букет подскочившей горничной и покрутилась перед носом парня, демонстрируя что-то чрезвычайно шелковое и воздушное. От этого кружения полы одеяния слегка разошлись, открывая взору воздыхателя белоснежную кожу лодыжек и голени вплоть до самого колена. И вроде бы и уже полностью обнаженной сию даму видел, но это ее действие такую бурю восторга в душе вызвало, что не удержался. Иван заключил прелестницу в пылкие объятия, показывая наглядно, в каком он восторге от ее убранства, да и от самой женщины. Словом, все у них пошло по знакомому сценарию. Полячка только пискнула, когда он ее на руки поднял и в спальню поволок. Добыча, однако, а ведь на первом этаже их ожидал ужин, приготовленный поваром одного маленького, но модного питерского ресторана. Лежа на скомканных простынях, Иван внезапно вспомнил, что еще но отдал своей женщине заготовленный подарок. Не вставая с кровати, он стал телекинезом шарить по комнате в поисках своей одежды. Едвига, лежа головой на груди мужчины, отстраненно наблюдала за летающими по комнате вещами. Определенно, надо от кураторов добавку потребовать. Истерзал ее граф совсем. Но вот, кажется, он обнаружил искомое, достав из кармана жилетки свой презент и легким движением руки надел его на ручку женщины. Едвига скосила взгляд. Браслет, золотой, мило. Конечно, за подарок поблагодарить не мешало бы, но она так устала, как вдруг по ее телу пробежала волна бодрости и пани перевела уже по-настоящему заинтересованный взгляд в Ивана, что стал рассказывать ей о свойствах привезенного им из Китая браслета. О подобном подарке она даже не мечтала. Возбужденная женщина вновь накинулась на своего графа, осыпая его поцелуями и опустив руку ниже, гладила возбужденный хер в штанах, откуда энергия появилась. Может, браслет помог, и именно в этом и состоял коварный план этого искусителя? Слушай, красавчик, а в твоей жизни есть какая-то мечта, такая, которую ты никак достигнуть не можешь, хотя очень хочется? Поинтересовалась женщина, когда они, успокоившись, спустились вниз и сильным запозданием, но все же приступили к трапезе, которая из обеда превратилась в ужин. Перед взором Лудильщикова почему-то лицо Натальи, его давней музы, увезенной папенькой в далекую Швейцарию, возникло. Но встряхнув головой, ответил он совершенно другое. «Конечно, есть. Я просто с ума от радости схожу, когда что-то новое из области магии узнаю. Когда-то мечтал научиться летать. Сейчас вот услышал, что существуют заклинания четвертого уровня. Хоть бы одним глазком посмотреть на выполнение таких заклинаний. А уж за обучение подобному я готов отдать многое». Полячка внимательно взглянула в глаза Ивана. «А если я скажу, что существуют люди, готовые помочь тебе в осуществлении этой твоей мечты?» Уровень 18. очки опыта до следующего уровня. 333 221 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 33. Ловкость 40. Выносливость 128. Интеллект 76. Дух 65. Дополнительные характеристики. Удача 24. Восприятие 17. Харизма 10. Меткость 19. Скрытность 12, интуиция 8, навыки, открыть для просмотра, мана 3250, 3250, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, вы достигли просветления, глава 8, пока Иван отдыхал с Едвигой, его дубль в форме обычной серой мышки вовсю сновал по складу, на котором Рокчеевыми планировалось провести сделку. Нужно было сделать последние приготовления для предстоящего шоу. На подготовку к сегодняшней акции сил было потрачено немало. Тот же Родион не спал последние двое суток, как, собственно, и его начальник. И это им еще повезло, что за последнюю неделю Лудильщиков далеко продвинулся в освоении заклинания двойника, и это существенно облегчило им работу. Например, Иван узнал, что двойник может восстанавливать потраченную энергию, используя накопители. Заготовил достаточное количество накопителей, убрал их в личное пространство, и автономность копии возросла чуть ли не на порядок, а боевой потенциал подскочил в 2-3 раза. Да и само личное пространство преподнесло приятный сюрприз. В какой-то момент Ваня обнаружил, что оно у них с дублем стало общее. То есть один может туда что-то положить, а второй достать, и расстояние между точками входа и выхода не имеют никакого значения. Правда, живых существ так переносить не получится, а жаль. По крайней мере пока, лабораторные мыши, которых Ваня приобрел для развития навыков химерологии, такого переноса не пережили. Но даже так, это открывало просто невероятные возможности. С одной стороны, незаметное и мгновенное перемещение грузов, а с другой серьезное усиление боевого потенциала. Только представьте, один находится на поле боя, а другой в арсенале, только и успевает подавать первому все новые и новые бомбы и патроны. А ведь когда пространство еще увеличится, Иван из своих широких штанин в буквальном смысле сможет достать даже артиллерийскую батарею. А уж какие интересные перед нашим героем возможности к превращению двойника открылись и с каждым новым применением прогрессировали. Но это все лирика и отступление. Сейчас важно то, что происходило на одном из питерских складов, а сейчас здесь друг напротив друга встали две группы людей, с виду ничем не примечательных, если не считать однотипных темных плащей и шляп у американцев. Надеюсь, вы подготовили все заказанное в полном объеме, и по пути к нам не произошло более ничего, что резко затруднило бы возможность исполнить вашу часть сделки. Представитель Рокчеевых был сух и раздражен, ему категорически не нравились эти скользкие ребята, от тех, кто может позволить себе внезапно поднять цены в обход уже заключенных договоренностей и получения предоплаты, можно ожидать чего угодно. Один момент, представитель американцев широко улыбнулся, сверкнув ровными белыми зубами и, слегка наклонив голову в сторону, произнес: «Джон, кейс с грузом». На небольшом столике между лидерами групп буквально через секунду появилось запрашиваемое. Глава американской делегации открыл крышку и развернул кейс так, чтобы представитель Рокчеевых мог внимательно все рассмотреть. Здесь 5,5 сотен вампумов, как и договаривались. 500 стандартных, из одного человека. Остальные усиленные. На них ушло минимум по 10 человек. Все абсолютно новые, непользованные, изготавливались в течение этого года. На краю у каждого отпечатан номер и дата изготовления. Усиленные промаркированы дополнительно литерой S. Проверять, пересчитывать будете? С нескрываемой иронией в голосе уточнил Янки, закончив свою презентацию. «Буду», — сухо ответил предводитель Рокчеевых, очередной раз за встречу вздохнув про себя. Нужно было приказать вести переговоры Игнату. Пусть уж лучше он общался бы с этими торгашами, тот это умеет и любит, а сам он лучше бы стоял за спиной, контролировал обстановку. Но глава рода был непреклонен, встречать гостей обязательно должен Рокчеев, так что теперь он, Андрей Рокчеев, сильнейший боевик семьи, вынужден изображать из себя не пойми кого, пересчитывая эти индейские шнурочки. А не пересчитать и не проверить весь товар нельзя, уж очень многое зависит от сегодняшней встречи. Да и доверия к партнерам у него нет ни малейшего. Через 10 минут напряженного молчания Рахчеев закончил и закрыл кейс. «Если вас все устраивает, то мы хотим увидеть оплату», — снова растянул губы в дежурной улыбке представитель североамериканского преступного мира, Трофим. И сразу после отклика на тот же столик опустился раскрытый саквояж, в котором лежало несколько аккуратных мешочков. Развязав один, американец достал из него изумруд и поднес к магическому светильнику, что стоял на столе. «Пересчитывать и оценивать будете? Нет необходимости, мы вам полностью доверяем». Снова оскалился американец, вызвав у Рахчеева зубовный скрежет от осознания, что над ним просто издеваются. В таком случае, что там было в таком случае, никто не узнал, так как помещение склада стало стремительно наполняться туманом. Андрей и так был на взводе, в следующую секунду уже успел сплести пару боевых заклинаний, но не запустил их, замерев в напряженном ожидании, готовый в любой момент отправить снаряд в американца перед собой или в кого-то другого, кто стал причиной возникшей аномалии. «Сэм, анализ», — раздался голос американца. «Это простой туман, не заклинание. Магия, конечно, есть, но в четкую структуру не оформлена и ее неуловимо мало. Тогда, если вы не возражаете, я уберу эту помеху». Глава Янки глянул на Андрея, на что тот кивнул, и сразу от американского мага разошлось несколько воздушных волн, сдувшие клубящийся в воздухе дым туман. Вот только с этим действием стало отчетливо видно, что пока все следили друг за другом и окружением, кто-то позаимствовал саквояж и кейс. «А где?» — попробовал было озвучить повисший в воздухе вопрос один из американцев, как вдруг крайний из людей Рахчеева истошно заорал, став плавно подниматься в воздух, нервно хватаясь за шею, будто его душат. «Огонь! Рядом!» — быстро сориентировался Андрей, и рядом с летуном просвистело несколько пулей боевых заклинаний. Причем, стреляли и его люди, и американцы. Правда, эффекта это особого не дало, и через несколько секунд незадачливый боец, описав небольшую дугу, упал под ноги к своему шефу. «Это что еще за чертовщина?» — вырвалось у Рахчеева, когда он рассматривал иссушенный труп, из которого буквально вытянули жизнь. «Фу!» — поддержал русского американец. «Фу, как грубо!» — раздался низкий бархатный голос, и все увидели холеного мужчину в старомодном фраке, с длинными, и с сине-черными волосами, волнами спадающими по плечам, небольшой бородкой и густыми усами той же масти. Убедившись, что его всем видно, мужчина тщательно промокнул шелковым платком краешек губ, на которых зоркие глаза могли разглядеть пятнышки крови, и произнес: «Позвольте представиться, Владислав». Но договорить ему было не суждено, так как американец не стал ждать обмена любезностями и запустил во врага, что только что покусился на его, драгоценные камни, несколько воздушных лезвий, а следом по новому персонажу отстрелялись и остальные. Гость будто покрылся мелкой рябью, покачнулся и упал в туман, который продолжал наползать от стен. «Хорошо, что на складе установлена шумоизоляция», — пронеслась в голове у Андрея неуместная сейчас мысль. Он тряхнул головой, отгоняя ее, и сосредоточился на обнаружении кейса и саквояжа. Закончив стрельбу, люди замерли, прислушиваясь. Было подозрительно тихо, и в следующий миг одного из крайних бойцов, на этот раз американца, схватила быстрая туманная фигура и уволокла в неизвестность. Истошный крик, пальба в ту степь, и предводитель Янки сдувает туман с интересующего всех места. На полу снова высохший труп, только в этот раз изрядно поврежденный пулями и заклинаниями. «Какой буйный ужин!» — снова раздался бархатный, вызывающий табун мурашек голос, но на этот раз из тумана никто не появился. «Но если вы настаиваете, давайте поиграем еще». И невидимая сила подхватывает очередную жертву и утаскивает к себе. Снова пальба, выдавливание тумана в другое место. «Сэм, доклад, срочно!» В голосе американца звенели панические ноты, которые он старательно прятал за резким командным тоном. «Этот чертов туман, ни черта не видно, а навыки? Хрен знает, какие у него навыки, ничего не могу понять». Сэм испуганно вертел головой, усиленно сканируя своими способностями окружающее пространство, не в состоянии определить, с какой стороны к нему может подкрадываться опасность. После пятой жертвы Рахчеев не выдержал. «В этом помещении все равно нет ничего особо ценного, так что...» Все встали ближе ко мне, и помещение затопил шквал огня, тщательно превращая в пепел каждый сантиметр склада, сжигая каждый ящик, что здесь был, прожаривая пол, но не задевая стены и крышу. Если бы не маги воздуха, все уже давно задохнулись бы в дыму, но воздушный купол защитил паникующих от приключившейся чертовщины людей. «Это было весьма и весьма впечатляюще», — произнес один из Янки, когда Андрей закончил. «Думаете, он мертв?» — спросил другой, сжимая в руке револьвер и нервно оглядывая неспешно оседающие хлопья золы. «Конечно мертв, и уже давно», — снова подал голос первый американец, а когда на него обернулись остальные, обаятельно улыбнулся ослепительной улыбкой, полной острых игольчатых зубов, которыми и впился в шею рядом стоящего человека. Миг, и пятачок пола, на котором столпились люди, вновь заполнен туманом, а беспорядочная пальба только добавила лишних жертв. Правда, собравшиеся здесь были в основном профессионалами, так что, учитывали прошлый печальный опыт, смертельных случаев не было, а глава американцев быстро сдул весь лишний туман в сторону, где его вновь прожарил Андрей. Насколько секунд тишины, и люди могли воочию наблюдать, как начиная с ног в 10 метрах от них стала медленно формироваться туманная фигура. Вот по ней прошла рябь и проступили человеческие черты. Вот только человеческие ли, вечно вы, люди, какие-то нервные, успокойтесь. Паника и спешка еще никому не продлевала жизни. Аристократ, а никем другим, судя по манерам, это существо быть не могло, неодобрительно покачал головой, указывая появившейся в руке тростью на раненого, что спешно бинтовал ногу, из которой только что хлестала кровь. «Кто ты?» — в один голос заорали американец и Андрей, заставив друг друга поморщиться. «Я ведь уже начинал представляться, но был бестактно перебит», — мужчина печально вздохнул, но потом бодро встряхнул головой. «Ну да ладно, сегодняшней ночью вы хорошо меня развлекли, так что можно и повториться. Меня зовут Владислав Дракула Цепеш, господарь Валахи, к вашим услугам, и сюда меня привел чарующий аромат, что источают эти малышки». В руке у мужчины возник один из вампумов. Он поднес шнурок к лицу и сделал нервный и глубокий вдох, запрокинув голову и слегка закатив глаза. Подобное поведение Андрей видел у одного из их алхимиков, что периодически гнал какую-то дурь, усиливающую его способности. Но при этом она уносила в сказочные страны, довольно быстро превращая человека в мало что соображающий овощ. Сколько здесь страсти, сколько страдания и боли. С ними жизненная сила приобретает такой пикантно-терпкий аромат. И странное существо опустило в широко распахнутый рот один из вампумов. Точно так, как шпагоглотатель в цирке засовывал в себя свой реквизит. Ах, какое чудо! Все-таки эта система удивительна. Люди за последние полвека научились делать много чудесных вещей. Если нужны вампумы, вы могли бы их просто купить. Американец быстро уловил суть, и не имея никакого желания продолжать драться с сильным и явно невменяемым магом, постарался перевести все дело в привычное ему коммерческое русло. Если нужны регулярные поставки, то всегда проще заказать, чем добывать самостоятельно. Опыт прожитых веков говорит мне, что большинство людей недоговороспособны. Действительно хорошо у большинства из вас получается работать только ходячими бурдюками с кровью. Да и то вы слишком быстро портитесь и требуете весьма хлопотных условий содержания. Мужчина вдруг задумался. А впрочем, если ваши люди могут делать такие чудесные штуки, с вами можно и пообщаться. Думаю, мне стоит вновь посетить Новый Свет и познакомиться с вашей организацией поближе. Торговать всегда выгоднее, чем воевать. Продолжил разливаться американец, кстати, продолжая говорить на вполне хорошем русском. А теперь, раз уж мы выяснили ваши текущие потребности, прошу передать мне плату за наш товар. Все же мы честно его доставили, хотя и вынуждены теперь сменить непосредственного получателя. В этот момент Андрей с Владиславом встретились глазами, и у обоих во взгляде промелькнуло недоумение, которое у Аракчеева резко перешло в возмущение. «Ах ты ж гад!» Не теряя из виду текущего противника, Андрей повернулся в сторону пока еще союзника. «Вот только не нужно тут драмы!» Дернул щекой американец, улыбка которого окончательно превратилась в нервный оскал. «Мы свою часть договора выполнили. Доставили товар туда, куда и было заказано. Что с ним случилось дальше, не наша беда. Забавная позиция», — с явным интересом произнес незваный гость. «Но думаю, это может быть весело». В руках Владислава вдруг возник саквояж. Мешочки были подхвачены туманными щупальцами и поднесены к лицу аристократа, развязываясь на ходу. «А вот эти вполне нечего», — одобрительно покивал мужчина. «Возьму их в качестве платы за ваши жизни. С остальным разбирайтесь сами». Туманные щупальца подвинули саквояж ближе к людям. «А теперь ты, Джеймс». Дракула посмотрел на предводителя американцев. «Когда мне понадобится, я найду тебя». Будем надеяться, что ты порадуешь меня и сможешь подготовить достаточное количество новых». Аристократ задумался, подбирая подходящее определение. «Вампумы, сэр. Эти артефакты называются вампумами», — подсказал собеседнику американец. «Благодарю. Так вот, будет замечательно, если к следующей встрече ты подготовишь достаточное количество. Если справишься, я не поступлюсь на награду, но если нет, всегда есть работа, с которой люди неплохо справляются». Работа ходячими бурдюками с кровью пронеслось в голове у американца. «А вот, дорогой, Джеймс, и моя тебе метка. Мне бы не очень хотелось, чтобы на меня ставили», — договорить гангстеру не дала резкая боль в ноге. Его бывший подчиненный, уже несколько минут, как необратимо мертвый, повис на икре шефа на манер английского бульдога. «Так сразу и не отцепишь. Фу, лезвия ветра рассекают живого мертвеца на множество кусков. Теперь и на другом краю земли найду тебя без проблем», — довольно кивнул Дракула. «Прощайте, а некоторым, до новых встреч». И мужчина обратился в туман, что стал медленно опадать на пол. «И что это была за чертовщина?» — повторил свои же слова Андрей и недобро уставился на американца, пока его люди отсекали для иностранных гостей доступ к оплате за товар. «Читал я тут на медне книгу одного ирландского писателя, и там», — робко начал один из его подчиненных, но был резко перебит. «Но больше меня сейчас интересует, как мы будем решать наше дело». Маг огня перевел пронзительный взгляд на американца и с силой сжал кулаки. Как же он ненавидит переговоры. В этот же момент Иван, находившийся в подвале заброшенного дома неподалеку от складов, переваривал информацию, что оставил ему двойник, распавшийся туманом от того, что израсходовал всю вложенную в него энергию. Все же те фокусы, которые он там показывал, требовали неимоверных расходов, спалив все запасы за считанные минуты. Мгновенная телепортация, призрачная форма двойника, в которой можно не бояться физических повреждений и даже утраты части тела, до определенного объема, регулярное открытие микропорталов по всему складу, в которые нужно было напускать туману. Особый рецепт дымного зелья был найден Родионом в записях, прилагающейся к химической лаборатории революционеров. Прелесть этого состава в том, что он моментально испаряется, прирастая в объеме, затрудняет работу сканирующих и разведывательных заклинаний, проверено на малом дозорном, и легко управляется телекинезом, если предварительно подать в туман немного своей энергии. Вот и сидели Иван с Родионом на низком старте, откупоривали и выливали зелье в открывающиеся перед ними порталы. Но самым сложным магически сегодня было не создание копии бессмертного и неуловимого вампира и даже не мгновенная смена внешности, позволившая слиться с толпой, прикинувшись одним из американцев, а мгновенная химеризация укушенной дублем жертвы, которая смогла в нужный момент отыграть восставшего мертвеца. Вот где крылось настоящее мастерство. За считанные мгновения из обычного человека создать кадавра, что будет повиноваться приказам мысли речи и сможет прожить какое-то время с серьезными повреждениями головы, сердца и других жизненно важных органов. И система была с ним полностью согласна, накинув за это действие плюс один к интеллекту. Вообще, подготовка к операции и ее реализация были крайне урожайны на характеристики. Если сложить все вместе, то Иван получил плюс 2 к интеллекту, за химеру и изучение навыков зельеварения, которые раздобыл Родион, благодаря которым его подчиненный смог за последние двое суток изготовить необходимый объем зелий, плюс 1 к духу и скрытности, за прошедший бой, и плюс 2 к харизме за игру в благородного аристократа ночи. В свою игру Иван вложил все силы и душу, все навыки, что успел почерпнуть от миссис Хиггинс. Он, конечно, явно перебарщивал временами с театральщиной, а где-то, возможно, и вовсе фальшивил, но впечатление произвел, что и подтвердила система.